Глава 7. Ну да, стыдно, конечно. Преподавательница музыки, по определению обязанная быть утонченно одухотворенной, хряпнула на ночь стакашок зубровки и завалилась спать, не раздеваясь. Но почему-то особого стыда Яна не ощущала, и угрызений совести тоже. А вот облегчение пришло. Валюта ли сантехников была тому причиной, или всем известная поговорка «утро вечера мудренее», Яна не знала. И знать не хотела. И вдумчиво анализировать ситуацию тоже не собиралась. Потому что солнечное майское утро. Воскресенье. И никто не будил, не просил погулять с собачкой. И вчерашний день казался таким далеким, таким ненастоящим, что ли. Словно весь этот кошмар произошел вовсе не с ней, не с Яной. И вообще не произошел, это был сюжет из телевизора. Что-нибудь НТВшное, обильно кровавое, постоянно повторяющееся и потому не настоящее. А здесь, в ее уютной, залитой утренним солнцем квартирке, шла настоящая жизнь. Тихая, мирная и спокойная. И утренний душ окончательно убедил девушку в этом. Жизнь прекрасна и удивительна. А это я для компрессов оставлю. Яна затолкала початую бутылку обратно в дальний угол шкафчика. Пока Ксюшка моя не увидела, чем я тут занималась в ее отсутствии. Потом глумиться будет 2 года. Хотя сама в моем падении виновата. Нечего по командировкам шляться, когда так мне нужна. Ксюше, самой близкой подруге Яны, почти сестры, они дружили с 1 класса, сейчас в городе не было. Иначе вчерашний день не получился бы таким одиноко напряженным и не закончился столь... куртуазно. Потому что первым делом, вернувшись наконец в квартиру, Яна позвонила Ксюхе, и та немедленно примчалась бы, и они устроили бы облегченную версию слета юных Василис вдвоем. Обычно это мероприятие, название которому дал старый мультик, проходило в расширенном составе, юных Василис набиралось от 6 до 10 особей, подруги Яны и Ксюши, перезнакомившиеся между собой и тоже подружившиеся. Чей-либо день рождения или профессиональный праздник, или просто по настроению. Поводов для слета искать особо не приходилось. Девчата созванивались, определяли место, договаривались, кто что принесет с собой вкусненького, и слетались. Мужчинам вход на эти мероприятия был строго запрещен. Но мужья и бойфренды у кого были? На это уже давно не обижались. Да и не рвался особо никто из них. Представители сильного пола относились к подобным посиделкам с некоторой опаской. Сразу 8 штук таких, как моя? Нет уж, спасибо, я лучше с мужиками в спортбар пойду, матч под пиво посмотрю. А девушкам подобные встречи были очень нужны. Выговориться, пожаловаться, посоветоваться, услышать слова поддержки, отдохнуть душой. Разве могут походы к дорогущему психологу заменить такие посиделки? Правда, Яна, когда ей было совсем уж худо, ограничивалась обычно только Ксюшей. А Ксюша Яной. Но Ксюша, недавно закончившая интернатуру, в составе группы лучших молодых врачей их города была направлена на 3-месячную практику в клинику Израиля. И пока прошел только месяц, как подружка-сестренка уехала. Так что справляться с проблемами приходилось самой. Ничего, сегодня вечером по скайпу она все этой вреде не выскажет. Бессовестная умотала почти на курорт и в вуз не дует. Хотя назвать Израиль курортом... Там, конечно, имелся и лад, и море тоже, вот только... Ну да ладно. Жизнь все равно прекрасна и удивительна. И это надо отметить вкуснейшим завтраком. Через 1/2 часа Яна с удовольствием осмотрела красиво сервированный стол, где томно возлежали на широкой тарелке румяные оладушки, золотился в фарфоровой плошечке мед, кокетливо подбоченился кофейник, ждала своей очереди изящная чашечка на не менее изящном блюдечке. «Лепота и благолепие, честное слово!» — улыбнулась девушка. «Ай да я, ай да молодец! Сейчас как?» Очень невежливо, не дослушав фразу, булькнул дверной звонок. «Блин!» — страдальчески поморщилась Яна. «Неужели опять? Ну хотя бы сегодня она может оставить меня в покое. А вот не пойду открывать, нет меня!» Звонок еще раз булькнул, но именно булькнул, робко и нерешительно, словно стесняясь, что совсем не похоже было на настойчивый набат Лидии Васильевны. Но тогда кто? Остальные соседи как-то обходились без визитов, ограничиваясь приветливыми кивками и парой слов при встрече. Почтальон? Но сегодня воскресенье, почта не работает. Пожалуй, надо открыть. Яна торопливо прошлепала в прихожую, щелкнула замками, отпирая, и только в последний момент сообразила, что не мешало бы в дверной глазок глянуть. Мало ли кто там заявился. А вдруг маньяк ее выследил? «Паранойя», — грустно констатировала Яна. «Она самая. Пора сооружать шапочку из фольги, чтобы инопланетяне мои мысли не читали». Девушка решительно распахнула дверь и озадаченно приподняла брови. Там никого не было. Детвора балуются, что ли? Так вроде нет в их подъезде мальчишек шкодливого возраста. «Если в стенах видишь руки, не волнуйся, это глюки», — сообщила Яна мирозданию. Мироздание задумчиво помолчало пару секунд, усваивая откровение, а потом нерешительно спросило. «Яна, это вы?» Девушка, уже почти закрывшая дверь, вздрогнула и снова выглянула на лестничную клетку. Снизу по лестнице, смущенно улыбаясь, поднимался Кирилл. «Доброе утро, Яна!» «Здравствуйте, Кирилл! Это вы звонили?» «Ага», — виновато кивнул парнишка. «Разбудил, да?» «Простите, я хотел за бабулю извиниться, а сам...» Вомбат бестолковый. Он так забавно расстроился, что Яна не удержалась от смеха. «Кто, простите?» «Вомбат. Зверюшка такая, довольно неуклюжая». «Заходи, вомбат». Девушка посторонилась, пропуская гостя. «А удобно?» «Удобно, удобно». «А никто возражать...» «Эки мне вомбат благовоспитанный попался. Ты что, в институте благородных девиц обучался?» «Нет, в пажеском корпусе», улыбнулся Кирилл, протискиваясь мимо Яны. Разминуться свободно в крохотном коридорчике могли только два хомяка. Розги, знаете ли, весьма способствуют правильному воспитанию юных отроков. И отроковиц тоже. Жаль, что в нашей школе эта мера убеждения запрещена. Так чего ты хотел, отрок? Я же сказал извиниться. За что? За бабулю. Я-то, пингвин, так обрадовался, что бабуля перестала нас с мамой дергать по пустякам. Думала, она поняла, что у нас не так много свободного времени. Мама на работе допоздна, у меня выпускной класс, к ЕГЭ готовиться надо. А бабульчик, оказывается, под боком добрую самаритянку нашла. И мгновенно запрягла ее по полной программе. «Есть такое», — усмехнулась Яна. «Вы не волнуйтесь. Бабуля больше не будет вас дергать. Я с ней поговорил. Попросил, чтобы мне звонила, если что-то надо. Мы недалеко живем, 10 минут пешком. Бусинку я сегодня уже выгулил, в магазин сходил, все купил. Вечером бабуля пообещала сама с собакой погулять». «Ну да, конечно, пообещала она. Вечером ей опять станет плохо, а бусинку надо вывести прямо сейчас, сию минуту и все обещания». Кирилл словно прочитал мысли Яны. «А на случай, если бабуля решит схитрить, я ее предупредил, что буду вам звонить и спрашивать, как дела. Только...» Кирилл замялся. «Вам придется дать мне номер своего мобильного. Вы не думайте, я злоупотреблять не стану. Я же не бабуин какой-нибудь». «Кирилл, а почему у тебя все сравнения с животным миром связаны?» — усмехнулась Яна. «Вомбат, пингвин, бабуин». «А мне так больше нравится. По-моему, лучше, чем идиот, дебил, придурок. Разве нет?» «В общем-то, да». И вот что. Яна подхватила парнишку под руку и повела на кухню. «Во-первых, давай перейдем на «ты». Не такая уж большая у нас разница в возрасте. А во-вторых, продолжим беседу за столом. Ты меня от завтрака отвлек». «Я уже ел у бабули, хотя...» Кирилл с восторгом осмотрел стол. «У вас тут все так аппетитно и красиво?» «У тебя, не у вас». «Ну да, у тебя. Пожалуй, я еще раз позавтракаю». «Вот и славно», —